알았구만. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня наша тема Бирниллахи джалла ва аля будет шейх Абдул-Азиз ибн Баз рахимахуллах ва аджза лаху аль-масуба. Имам Абдул-Азиз ибн Баз, как вы знаете, он был имамом и большим ученым для аль-сунна валь-джамаа в наше время. Шейх Абдул-Азиз рахимахуллах, то есть он писал советы для мусульман в общем. И он три пункта и советы, на которых надо обратить внимание. Поэтому давайте, баракаллаху фикум, посмотрим эти советы от этого большого имама, рахимахуллах, ва аджза лаху аль-масуба. Слушаем. Да. Искренний совет, направленный ко всем мусульманам. Это послание ко всем, кто считает себя мусульманином. Пусть Аллах ведет меня и их по пути Его верующих рабов. И пусть защитит меня и их от пути тех, на кого гневается, и тех, кто заблуждается. Аминь. Мир вам и милость Аллаха и Его благословения. Побуждением к этому обращению является искренний совет и напоминание о делах, основанием чему служат слова Всевышнего Аллаха: «Ты поучай, истина, это учение принесет пользу верующим». И эти слова Всевышнего: «Помогайте друг другу в добре и благочестии, но не помогайте друг другу в грехе и враждебности». И его слова: «Свят он, клянусь после полуденным временем, истинно род человеческий в убытке, кроме тех, кто верует и делает добрые дела, наставляет друг друга на истину и наставляет друг друга в терпении». И слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Религия – это проявление искренности». Его спросили: «По отношению к кому, о посланник Аллаха?» Он ответил: «По отношению к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к руководителям мусульман и к простым мусульман». И в этих откровенных аятах и благородных хадисах ясно прослеживается мысль о законности напоминания, наставления и того, чтобы советовать друг другу придерживаться истины и призывать к ней, в результате чего будет польза верующим и в обучении невежественного, и в направлении на правильный путь заблудшего, и в побуждении невнимательного, и в напоминании забывчему, и в том, чтобы подвигнуть людей на добрые дела, о которых они знают, и на многие другие благие дела. Аллах, свят Он и Всевышний, истинно сотворил народ для того, чтобы поклонялись Ему и повиновались Ему, и послал посланников увещевателями и проповедниками, и чтобы предостерегали они, как сказал Всевышний: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они повиновались мне». И еще сказал Всевышний: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, а если вы отвернетесь, поистине только на нашего посланника возложена ясная передача». И еще слова Всевышнего: «Посланниками, увещевателями, проповедниками, чтобы не было у людей перед Аллахом оправданий после посланников». И говорил Всевышний: «Ты напоминай, истина, ты их увещеватель». Да, сейчас. Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, то есть он начал говорить о том, что он писал или он говорил эти слова из-за того, что насиха, то есть совет, это одно из велений, которое есть в исламе. И шейх рахимаху Аллахум привел доказательства много о том, что Аллах Субхану ва Тааля побуждал, когда Ибраимаму, то есть здесь дать людям совет и удержать от порицаемого. И каждый мусульманин то должен на это обратить внимание. Потому что помните, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хадиты, которые шейх он его привел, и он сказал, ад-дину насиха, дин это, или религия это искренность, или заключается в совете, или искренности. Они сказали, по отношению к кому у посланника Аллаха? Он сказал, по отношению к Аллаху, и к его книге, и к его посланнику, и к правителям, то есть мусульман, и простым мусульманам, или ко всем другим мусульманам. Мусульманин должен стараться, то есть по мере его возможности, дать людям советы. Понятно? Дать людям советы, побуждать к доброму и удержать от порицаемого. Поэтому есть такие многие подобных статьи от Шейх Абд аль-Азим Баз, рахимахуллах, в его маджму аль-фатава. У Шейх Абд аль-Азим Баз есть маджму аль-фатава, там больше, чем 20 томов. Я заметил, то есть там есть очень много такие общие советы, которые Шейх Абд аль-Азим Баз, рахимахуллах, он их пишет для всех мусульман. И это говорит нам о том, что как этот великий имам и большой ученый, он обратил внимание на мусульман, и он их не оставил просто так, без никаких и внимания. А шейх сказал, человек он должен знать, что Аллах Субхана ва Тааля создал людей только для того, чтобы они ему поклонялись, и чтобы они послушали его посланники. И Аллах Субхана ва Тааля, когда послал его посланники, послал их с множеством целей. Одна из них, чтобы они предупреждали людей от его наказания, и чтобы их обрадовали, то есть их обрадовали их, что если они будут слушать Аллаха Азза ва Джаль и его посланника, тогда они в рай попадут. И шейх в рай попадут. И шейх насчет этого привел несколько далилов. Давайте посмотрим дальше, что шейх говорит. На. И необходимо каждому, у кого есть знания, помнить об этом и проявлять искренность ради Аллаха, призывая к Нему по мере сил, выполняя долг уведомления и призыва, и утешая словом о благородных посланниках, да будет им благословение и мир, и предостерегая от греха утаивания, насчет которого Аллах грозил в ясном Куране. Вот что сказал Всевышний. Истина, те, кто скрывает то, что мы ниспослали из ясных указаний и руководства к правильному пути, после того, как мы разъяснили его для людей в этой книге, будут прокляты Аллахом и прокляты будут проклинающими. Достоверно известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто указал на добро, получит такую же награду, как и сотворивший его». И говорил он, да будет ему благословенный мир, тот, кто призвал к правильному пути, вознагражден будет так же, как все те, кто последовал за ним, что не уменьшит их награды ни на йоту, а тому, кто вел в заблуждение, будет приписан грех, как и всем тем, кто пошел за ним, что не уменьшит их грех ни на йоту. Если кто-то знает о том, что предстоит, то я поручу тому вас и меня. Страх пред Аллахом свят он в тайном и явном, в бедствии и благополучии, потому как это воля Аллаха и распоряжение, данное его посланнику. Как говорит Всевышний, мы уже дали заповедь тем, кому еще до вас была ниспослана книга, и вам заповедуем тоже, бойтесь Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в своей проповеди: «Я завещаю вам страх пред Аллахом, послушание и повиновение». Страх – слово обобщающее, поскольку он объединяет все хорошее и истина в нем, выполнение того, к чему обязал Аллах, и воздержание того, что запретил Аллах, с искренностью к Нему и с любовью, с желанием получить от Него вознаграждение и с предосторожностью, чтобы не получить от него наказание. Повтори это определение еще раз. Это такое? Страх – слово обобщающее, поскольку он объединяет все хорошее. И истина в нем – выполнение того, к чему обязал Аллах, и воздержание от того, что запретил Аллах, с искренностью к нему и с любовью, с желанием получить от него вознаграждение и с предосторожностью, чтобы не получить от него наказание. Да, сейчас. То есть, я сказал, это совет мне, это самому себе, то есть и моим, то есть братьям, чтобы они боялись Аллаха Субханаху ва Тааля в тайне или в явне, то есть будь то они сами про себя или то есть сами находятся где-нибудь, или если они будут с кем-то, то есть чтобы они боялись Аллаха Субханаху ва Тааля во время затруднения и во время блага. И шейх сказал, то есть такое завещание, это завещание, которое Аллах Субханаху ва Тааля, или наставление, которое он дал нашему пророку саллаллаху алейхи ва саллям и дал многим предыдущим народам, и он, шейх рахимахуллах, перевел аяты по этому вопросу. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть своим сподвижникам, я даю вам наставление или завещание, чтобы вы побоялись Аллаха Субханаху ва Тааля. И если человек он прочтет Коран, он найдет там очень многие аяты, где Аллах говорит «Иттаку Аллах», «Бойтесь Аллаха». И шейх рахимахуллах дал определение «Аттаква», «Богобоязненность». Там пишется «Страх», но это не будет точно, потому что страх и страх это чуть-чуть отличается от «Аттаква». Хотя они по значению, да, могут быть как боязнь или страх, но шейх, когда он дал определение, именно «Богобоязненности». Поэтому сейчас сказал, то есть, что богобоязненность – это общее слово, которое объединяет все благое. И богобоязненность заключается в том, что ты выполняешь то, что Аллах Субханаху ва Тааля приказал, и остерегаешься от того, что Он запретил, с искренностью, и с любовью, и с желанием, или с надеждой, то, что есть у Аллаха Субханаху ва Тааля. И с... то есть, с... и просто, чтобы человек он был защищен от его наказания. То есть, когда мы делаем чего-либо от видов поклонения Аллаха Субхану ва Тааля, мы это делаем с богобоязненностью. То есть, мы это делаем, потому что мы любим Аллаха Субхану ва Тааля. Мы делаем это, потому что мы надеемся на его вознаграждение. Мы когда отказываемся от каких-то поступков, то есть, почему? Потому что мы его боимся, и мы боимся его наказания. Это надо знать. Почему? Потому что приветственного видения, у них есть очень многие отклонения по этому вопросу. То есть одни говорят, то есть мы поклоняемся Аллаху, то есть надо поклоняться Аллаху на основе любви, как некоторые кафиры говорят. И некоторые, то есть у них поклонение это заключается только в страх перед Аллахом Азза ва Джал. Понимаете меня? Это то самое неправильно. И вообще, то есть, как одна из суфийских женщин сказала, то есть я не поклоняюсь Аллаху, надеясь на его вознаграждение или остерегаясь его наказания. Это является страшным заблуждением. То есть она говорит, то есть, потому что это из суфистов, ее называют Раби аль-Адавия. То есть она говорит, что она не поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля из-за того, что она надеется на его вознаграждение или боится его наказания. Это большое отклонение. И шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он сделал замечание на то, что она говорила, и не только шейх Аль-Бани, рахимахуллах. То есть мы поклоняемся Аллаху. Почему? Потому что мы его любим, потому что мы надеемся на его милосердие, и потому что мы боимся его наказания. Вот эти моменты, которые мы должны на них знать. То есть должна быть любовь, должна быть надежда и должен быть страх от Аллаха Азза ва Джал. Вот эти основы, на которых держится поклонение. В поклонении должны быть вот эти три условия. То есть любовь к Аллаху Субханаху ва Тааля и надежда, то есть на его милосердие и прощение и страх от его наказания. Давайте посмотрим, что шейх дальше он говорит. Аллах велел своим рабам бояться и обещал им вследствие этого преуспевание в делах, избавление от печали, облегчение средств к существованию, прощение прегрешений и обретение рая. Всевышний сказал: «О люди, бойтесь вашего Господа, истинно потрясение часа – великое событие». И вот еще слова Всевышнего: «О верующие, бойтесь Аллаха, и пусть взглянет душа на то, что она заготовила на грядущий день. Бойтесь Аллаха истинно, Аллах ведает о ваших делах». Всевышний сказал: «Кто боится Аллаха, тому Он даст добрый исход и дарует необходимое для существования оттуда, откуда тот и не ожидает. И кто уповает на Аллаха, тому этого достаточно. Истинно, Аллах вершит свое дело. Аллах всякой вещи устанавливает меру. И еще Всевышний сказал: «Истинно для благочестивых у их Господа блаженные сады». Всевышний сказал: «Кто боится Аллаха, тому Он простит его прегрешения». И аятов с таким смысловым содержанием много. Да. Шейх Абдул-Азиз, рахимахуллах, он перечислил некоторые, то есть далили, которые говорят нам или указывают на достоинство богобоязненности. Человек, если он будет бояться Аллаха Субхану ва Тааля наилучшим образом, за это он получает, во-первых, большие вознаграждения от Аллаха Азза ва Джал, то есть Аллах простит его грехи, увеличивает его уровень в раю, то есть этот человек, он заслужит в рай попасть, Аллах облегчит его затруднения или его скорби, Аллах Субхану ва Тааля дает, облегчает для него путь для риск, то есть путь для приобретение риска. Кроме этого, человек, он заслуживает, то есть в рай попасть, как об этом я вам говорил, то есть в начале, когда я причислил эти достоинства. Поэтому вы, иншаллах, на это должны обратить внимание. Баракаллаху фикум, ахсаналлаху алейкум. Человек, если он будет бояться Аллаха субхана, и это субханаллах факт, я вам это говорю, то есть это факт, человек, он это видел, то есть своими глазами, по своему, то есть опыту. Когда человек, он боится Аллаха Азза ва Джал, и он отказывается от харамов, и он старается, то есть во время беды, выйти из этого, то есть затруднения посредством законов Аллаха Субхану Тааля, человек, он сразу, Субхану Аллаху, увидит облегчение, и откуда даже он не заметит. Но когда человек, он попадет в беду или в какую-то проблему, и он не боится Аллаха Субхану ва Тааля, и у него принцип, то есть выйти из этого затруднения, из этой проблемы любыми путями, то есть по принципу цель оправдает средства, Аллах Субхану ва Тааля не делает благословенно в этом решении. И было много раз, то есть когда человек, он решает его проблему по хараму, а проблема усугубляется еще. Понятно? Иногда по некоторым разам получается, да, он решил ее по хараму, получилось это. Но есть много случаев, когда человек, он, то есть, попадет еще в глубже, как говорится, то есть, и проблема усугубляется из-за того, что он ослушался Аллаха Субхана ва Тааля и не обратил на его веление, то есть, обращение. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, баракаллаху фикум, и человек, он должен знать, что он будет постоянно в испытании. Если будем знать, что мы будем постоянно в испытании, то значит, мы, если попадем в это испытание, должны потерпеть и должны найти любой путь, который религия разрешает, то есть его, чтобы мы смогли выйти из этих проблем, из этих скорб. Дальше посмотрим, что сейчас говорит. О мусульманское общество, сообщество! Бойтесь Аллаха, свят Он, и спешите к богобоязненности во всех случаях, и будьте осторожны во всех ваших словах и делах, и в ваших отношениях, и если что-то позволено в шариате, то не будет беды от употребления этого, а если что-то запрещено в шариате, того остерегайтесь, даже если повлечет к нему сильное желание. Истина, то, что от Аллаха, самое лучшее и надежное. Кто оставит что-либо из боязни пред Аллахом, того Аллах вознаградит за это наилучшим образом. И когда рабы боятся своего Господа и находятся в страхе перед Ним, свят Он, то делают они то, что велено, и оставляют то, что запрещено. Аллах воздаст им, свят Он, тем, что влечет за собой страх, славой и успехом, богатством и выходом из трудных положений, счастьем и спасением на этом свете и в будущей жизни. И не укроется от всех умных и дальновидных то, как пострадали многие из мусульман от черствости сердец и от ложных надежд на благочестие в последующей жизни, от того, что отказались от путей спасения и предавались суетным интересам на этом свете, стремясь заполучить их всеми силами, от жадности, не различающей между разрешенным и запретным, от погруженности многих в похоти, от разнообразных увлечений и беспечности. И все это происходит лишь по причине уклонения сердец от будущей жизни и от пренебрежительного отношения к упоминаниям Аллаха и к Его любви, к размышлениям о Его милости и Его благодеяниях, о Его аятах, явных и сокрытых, и от того, что нет готовности встретиться с Аллахом, и нет в голове мысли о том, что предстоит предстать перед Ним и отправиться от великой остановки либо в рай, либо в ад. О мусульмане! Исправьтесь и покайтесь пред вашим Господом. Изучайте вашу религию и спешите выполнить то, что возложил на вас Аллах. Избегайте того, что запрещено вам, чтобы получить славу и спокойствие, руководство к правильному пути и счастье на этом свете и в будущей жизни. Остерегайтесь всецело отдаваться этому свету и предпочитать его будущей жизни, потому как это свойственно врагам Аллаха и вашим врагам из неверующих и лицемеров. И в этом же кроются основные причины страданий на этом свете и в будущей жизни, как сказал Всевышний Аллах по поводу отличительных особенностей врагов. Истинно, те любят жизнь на этом свете и оставляют без внимания тяжелый день. Еще Всевышний говорил: «Пусть не восхищает тебя ни их богатство, ни их дети. Этим Аллах лишь хочет наказать их в здешней жизни, лишь с тем, чтобы погибли они, оставаясь неверными. Вы не сотворены для этого света. Истинно, вы сотворены для будущей жизни, и вам велено готовиться к ней. Этот свет сотворен вам для того, чтобы вы на нем просили помощи в служении Аллаху, который сотворил вас, свят Он, и для того, чтобы готовились к встрече с Ним. И этим вы заслужите Его милость, Его щедрость и Его близость в блаженном раю. И не приличествует умному увиливать от служения своему Создателю и своему Господу, отказываясь от того, что Он по щедрости своей приготовил ему. Не следует отвлекаться от этого, отдав предпочтение своим животным похотям и жадности в получении всего того, что предлагает мимолетный свет. Ведь Аллах обеспечит ему то, что есть лучшее изо всего, и что будет иметь самые благоприятные последствия на этом свете и в будущей жизни. Пусть остерегается каждый мусульманин обольщения со стороны многих других. Ведь говорят же, что вот люди бросились туда-то и привлекли поступать так-то. И я с ними. Истина – это величайшее несчастье, которое погубило многих ушедших. Но, о умный, ты должен посмотреть на себя и контролировать себя, придерживаясь правды, даже если ее оставят люди, и должен остерегаться того, что запретил Аллах, даже если это совершают люди. Истина – самое достойное следовать за Ним, что подтверждают слова Всевышнего. Если ты будешь подчиняться многим из тех, кто живет на этой земле, то они собьют тебя с пути Аллаха. Они следуют только своим мнениям, строят лишь одни догадки. И еще Всевышний сказал: «Но большая часть людей, как бы ты ни желал, не будут верующими». Говорили некоторые предки, да смилуется над ними Аллах: «Не отказывайся от правды из-за малочисленности придерживающихся ее, и не обольщайся ложью из-за того, что большинство пропащих руководствуется ею. Сейчас. Шейх Абдул-Азиз, рахимахуллах, то есть в предыдущих его слов, то есть он говорил о том, что люди должны обратить внимание на богобоязненность Аллаха Субханаху Та'аля во всех поступках. Человек, он должен бояться Аллаха Азза ва Джал по отношению к себе, по отношению к его семье, по отношению к его родителям, по отношению к его детям, по отношению к его родственникам, по отношению к соседям, по отношению к друзьям, по отношению к фасикам, по отношению к приверженцам нововведения и даже по отношению к немусульманам. Человек должен бояться Аллаха Субханаху Та'аля и не должен приступать к границу, иначе он будет злалим, то есть он будет несправедливый или беззаконник. То есть Шейх рахимахуллах, он об этом, то есть, говорил, и очень много, то есть, обратили внимание на то, что мусульмане из-за того, что они перестали бояться Аллаха Субханаху ва Тааля наилучшим, то есть образом и так далее, они попали, то есть, в такую болезнь, то есть это касват аль-кальб, то есть твердость сердца, или сердце стало, то есть твердым, или то есть без чувств, понятно? И это привело потом к тому, что они начали бегать за жизнью, понятно? И оставили религию Аллаха Субханаху ва Тааля позади. Поэтому почему сейчас есть в исламской умме есть такой, есть такая, то есть скорбь, есть такое унижение, хотя исламская умма, она очень большая, 1 250 000 000, то есть мусульман. Мы посмотрим их положение, их, то есть их слово, или имеют ли они решающее слово в мире или нет. Все это из-за того, что они не боялись Аллаха Субхана ва Тааля и начали нарушать закон Аллаха Азза ва Джалла. А в первую очередь, Таухид. В первую очередь мусульмане начали, то есть, нарушать Таухид Аллаха Субханаху ва Тааля. Потом, не знаю насчет молитвы, многие из мусульман, к сожалению, они не молятся. Кроме этого, то есть насчет пост, насчет хадж, насчет садака, насчет зака, насчет отношения к родителям, насчет большие грехи, как любодеяния, как употребление спиртных напиток, как то есть заниматься, то есть колдовством и так далее. То есть если берешь и будешь причислять ошибки или нарушения, в которые попали те мусульмане, ты, у тебя не будет сомнения в том, что мусульмане, они отошли от пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому Аллах субханаху ва тааля, он их не поддерживал. И Аллах Субхану Та Аля, он им не помогает из-за того, что они оставили религию Аллаха Азза ва Джалла. Аллах, что в Коране он говорит, «Ин тансур Аллах янсуркум». Если вы поможете Аллаху, тогда Он вам поможет. Если вы будете поддерживать религию Аллаха Субхану Та Аля и будете выполнять то, что Он вам говорит, тогда Он вам поможет и Он вас поддерживает. Но мусульмане, к сожалению, они оставили это позади, поэтому, субханаллах, вот такое положение и вот такая, то есть, ситуация. Мы не должны обвинить правителей, мы не должны обвинить кого-либо, то есть, из не мусульман из-за нашей ситуации. Нет. Это поступки тех людей, которые они потакают своим желанием. Проблема в нас. Понятно? Разумный человек, если он совершает ошибку, или если у него есть что-то неправильно, он не начинает то есть выбрасывать ношу на других людей. Он ищет, есть ли в меня проблемы или нет. Понимаете меня, баракаллаху фик? Поэтому проблема в нас, и Аллах Субхану Та'аля, Он сказал в Коране, «Инна Аллах ла югайру ма бикауми, хатта югайру ма бианфусихим». Аллах не поменяет положение людей, пока они себя не изменят. То есть, если ты попал в какую-то ситуацию, или, допустим, нормально, у тебя, альхамдулиллах, все в порядке и так далее. Аллах не изменит это положение, пока ты сам не изменишь твое поведение по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть человек, он поклоняется Аллаху, делает то, что Аллах велит и так далее, Аллах дает ему что-то, понятно, какой-то риск и так далее. Если человек, он будет дальше продолжать, Аллах сохраняет, то есть, его положение и так далее. А если человек, он будет использовать милость Аллаха Азза ва Джалла, которую он ему оказал, в его ослушании, тогда Аллах его, то есть, накажет за это. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Кроме этого, ещё один баз, после того, как сказал людям, что они должны бояться Аллаха, азза ва джалла, должны делать покаяние, он сказал, надо заниматься, то есть, поиском знания. Он сказал мусульманам, чтобы они обращались внимание на это, чтобы они занимались поиском знания, чтобы они знали, как они должны Аллаху Азза ва Джалла поклоняться. Сейчас, к сожалению, многие мусульмане элементарные вещи в исламе не знают. Я не говорю о тавхиде, потому что тавхид это понятно. Очень много людей элементарные вещи по тавхиду не знают. Но я говорю именно, допустим, о других еще других вещах. Вуду, то есть омовение для мейдви, они не умеют это сделать. Вуду. Я не буду говорить о молитве, не буду говорить, допустим, о отношении к родителям и так далее. Поэтому это очень, субханаллах, большая, то есть, беда. Поэтому мусульмане должны, как я сказал, то есть, вначале должны дать друг другу советы, должны побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого, поскольку они могут. Если у тебя есть соседи, или у тебя есть, то есть, друзья, или, то есть, мусульмане где-нибудь, они, то есть, рядом с тобой, или на работе и так далее, тогда даешь ты им советы, поскольку ты можешь. Никто говорит, что ты должен взять палку и должен, то есть, людей побить. Понимаете меня, Барака? Говоришь слово, то есть, доброе, нормальное, красивое, без криков и так далее. Человек он принял, альхамдулиллах, не принял, тогда он сам будет отвечать перед Аллахом, субхана ва та'аля, за это. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. То же самое, Шейх Азим Баз сказал, что есть некоторые люди, они нарушают законы Аллаха Субхана ва Та'аля и опираются на то, что многие люди так делают. Понимаете меня, баракаллаху? Шейх отметил такую, то есть, ошибку, или он сказал, что многие совершают, то есть, ошибки или ослушают Аллаха Субхана ва Та'аля, когда ты их спрашиваешь, почему, они начинают тебе говорить, а все люди так делают. Понятно? Человек, допустим, он бреет свою бороду. Почему так делаешь? А все люди так делают. Понятно? Женщина выходит без платка, то есть из дому. Почему так делаешь? А многие так делают. Понимаете, то есть меня? Или она выщипывает, то есть брови и так далее. Шейх сказал, это неправильно. И шейх потом привел далил из Корана, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, что если ты повинуешься большинства людей, которые на земле, они тебя сбивают из истинного пути. Человек, если он будет слушать большинство людей, то, что они говорят, а это приводит к тому, что он попадет в заблуждение. Баракаллаху фикум. И он, шейх рахимахуллах, сказал очень такие драгоценные слова от салафов. И вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Это высказывание Аль-Фудайль ибн Ияд, рахимахуллах. Аль-Фудайль ибн Ияд, он сказал эти высказывания, которые шейх он их придал по смыслу «Ла тазхад фил-хакки ликиллати салликин». ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. То есть человек он не должен, то есть отказывается или быть далек от истины из-за того, что люди, которые идут по этой истине, их мало. Понимаете, то есть меня? И человек он не должен обольщаться, то есть ложью из-за того, что большинство людей они так делают или они идут по этому манхаджу или по этому пути. Еще раз повторяю, то есть Аль-Фудайль ибн Ияд, его слова заключаются в том, что человек, он не должен, то есть отказывается от истины, понятно, или от прямого пути, из-за того, что люди, которые идут по этому пути, их мало. То есть он делает оценку, это истинно или не истинно, не по далилам, по количеству людей. Это неправильно. Аль-Фудайль ибн Ияд, рахимахуллах, он говорит, пусть человек не отказывается от истины, и от истинного, то есть пути, или от истинного, то есть манхаджа, из-за того, что люди, которые придерживают этот манхадж или эту истину, их мало. И пусть человек не обольщается, то есть многочисленностью, то есть не обольщается ложью, из-за того, что большинство людей, они идут по этой лжи и так далее. То есть, оценка, которая помогает нам различить, это истинно или нет, это, то есть, далили. А мало людей, больше людей, мы не должны на это обращать внимание, баракаллаху фикум. Давайте посмотрим, что дальше шейх он говорит, рахимахуллах. Да. Меня радует то, что я заканчиваю мой искренний совет перечислениями 5 дел, которые вмещают в себя все хорошее. Первое дело – искренность по отношению к Аллаху Единому во всех добрых делах, на словах и в действии, и осторожность по отношению ко всем проявлениям язычества, в малом и большом. И это обязанность из обязанностей и самое важнейшее из дел. И в этом же заключен смысл свидетельства того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И нет истинности в делах рабов Божьих и в их словах, если нет истинности в этой основе, и нет без этого им благополучия, как сказал Всевышний Аллах: «Тебе и тем, кто жил до тебя, через откровение внушено было, что если ты будешь поклоняться и другим богам, помимо Аллаха, то тщетными окажутся твои дела, и будете вы в числе пропащих». Сейчас. То есть, шейх рахимахуллах сказал, то есть у него есть 5 важных советов, которые объединяют все благо или большинство то есть благо. Во-первых, первый совет, то есть насчет ихлас, то есть насчет искренности поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля во всех поступках, будь это слова или действия. И кроме этого, то есть шейх сказал, то есть быть осторожно, то есть от ширка, баракаллаху фикум, по всем поступкам, пусть он будет большой ширк или малый ширк. То есть первый совет, который шейх он говорит, рахимахуллах, чтобы люди обращали внимание на ихлас, чтобы наши поступки, наши слова, наши то есть поведение, все поступки были на основе ихласа, на основе искренности, ассаламу алейкум. И чтобы мы были далеки от ширка, от многобожия. Будь это большой ширк, будь это малый ширк и так далее. Как мы сможем быть далеки от ширка и так далее? Только посредством знания. Только посредством знания баракаллаху фикум. То есть человек, он занимается поиском знания, читает книжку «Три принципа» и ее разъяснения, читает книгу «Китаб ат-Тавхид» и получает его разъяснения, читает, допустим, 4 правила, читает книжку разъяснение сомнений по тавхиду и разъяснение этих книг. Если человек он читал и получил разъяснение этих книг от шейхов или от ученых и так далее, тогда он сможет понять тавхид конкретно, и он сможет понять и знать, какие есть виды ширка, его разновидности и так далее, тогда он сможет поклоняться Аллаху Азза ва Джалла уже по его закону. И шейх сказал, то есть, и знать, то есть поклоняться Аллаху Азза ва Джалла на основе ихласа и быть далеко от ширка, это является самой главной обязанностью каждого мусульманина. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Шейх говорит, то есть поклоняться Аллаху Азза ва Джалла на основании, то есть на основе ихласа и отдаляться от ширка является самой важной обязанностью каждого мусульманина. И без этого, то есть «Ля Иллах Илляллах» не имеет никакого значения для этого человека. Если человек, он не будет поклоняться Аллаху Азза ва Джалла с искренностью, если человек, он не будет отдаляться от ширка, тогда, если он говорит «Ля Иллах Илляллах Мухаммад Расулуллах», это никакой пользы ему не принесет, баракаллаху фикум. То есть, вы, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум, насчет тавхида и будь далеко от ширка. Это первый совет. Давайте посмотрим второй. Нам. Второе дело – изучение Курана и Сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, исследование им и необходимость расспрашивать улемов обо всем, что неясно вам в деле вашей религии. И это обязательно для каждого мусульманина. Он не должен оставлять это без внимания и уклоняться от этого, идя на поводу своих мнений и страстей, лишив себя знаний и потеряв сознательность. Ведь в этом заключен смысл свидетельства, что Мухаммад – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это свидетельство возлагает на раба Божьего веру в то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно посланник Аллаха, и заставляет придерживаться того, что он принес, и веровать в то, что рассказали о нем. Ведь поклоняться Аллаху свят он можно лишь так, как узаконено от имени его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Как говорил Всевышний: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи. Аллах прощающий, милосердный». И сказал свят он: «И что предоставит вам посланник, то берите, а что запретит он вам, то считайте для себя запрещенным». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Кто внесет новое в наши дела, но не от нас, то будет отвергнуто». И также он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: «Любое дело, совершенное кем-то и не совпадающее с нашим делом, будет отвергнуто». Каждый, кто отвернулся от Курана и Сунны, и кто последовал за своим желанием, не повинуясь своему Господу, заслуживает отвращения и наказания, как сказал Всевышний: «Если они не ответили тебе, то знай, что они следуют только своим прихотям. Тот пребывает в самом крайнем заблуждении, и кто следует своей прихоти без руководства Аллаха». И Всевышний же сказал, описывая неверных: «Они влекомы только своим мнением и тем, чего желают они, и даже когда уже получено ими от них Господа указание к правильному пути. Следование своим желаниям, упаси Аллах, уничтожает в сердце свет и отвращает от истины, ибо, как сказал Всевышний: не предавайся страстям, не то уведут они тебя от пути Аллаха. Остерегайтесь, да смилуется над вами Аллах, следования своим прихотям и отклонения от правильного пути. Вы должны придерживаться истины и призывать к ней, и избегать тех, кто противоречит ей. И все это для того, чтобы завоевать лучшее на этом свете и в будущей жизни». Второй совет от этого большого имама Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, к нам, то есть к простым мусульманам и так далее, чтобы мы начали заниматься поиском знания, то есть поняли что-то Коран и Сунна, то есть с правильным пониманием. То есть человек сказал, то есть чтобы знать то, что есть в Коране, и чтобы знать то, что есть в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, человеку ему придется, то есть спрашивать обладающий знанием из числа ученых. Понятно? И человек сказал, то есть это является ваджибом. Является ваджибом, то есть обязанностью каждого мусульманина, потому что если он не будет заниматься поиском знания, то есть он не будет знать, что Аллах субхану та'ала хочет, и что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он велел в Коране и так далее, тогда этот человек, он будет попасть в заблуждение. Баракаллаху фикум. И я вам раньше говорил, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверном хадисе, он сказал, то есть талабу аль-илм фарида аля кулли муслим. Требование знания является фаридой, то есть является обязанностью каждого мусульманина. Я сказал вам, то есть два вида требования знания, то есть то, что в хадисе сказано, это минимальное знание или минимальный уровень знания, который тебе помогает поклоняться Аллаху Субхану ва Та'ала, как ему хочется. Понимаете меня, баракаллаху фикум, ахсан Аллаху алейкум. То есть минимальный уровень знания каждый из нас должен это знать, и это является ваджибом, то есть является обязанностью. Он, если не будет требовать это знание, тогда он совершает грех, и он Аллаха Субхану Та'ала слушает. Поэтому надо знать таухид. Понятно? Надо знать разновидности ширка, чтобы в этом не попасть. Надо знать, как молиться. И до этого надо знать, как делать вуду. И какие поступки нарушают вуду, а какие поступки, если будут, тогда человеку придется сделать гусль. Надо знать, как делается, то есть гусль. Баракаллаху фикум. Надо знать поступки, которые нарушают гусля. То есть, если человек у них сделает, тогда ему придется гусль делать. Надо знать условия молитвы. Надо знать, что у молитвы есть столпы, у молитвы есть обязательные элементы. Понятно? То есть надо это знать. Надо знать аль-фатиху минимум. Человек он обязан знать аль-фатиху, потому что без чтения аль-фатихи молитва не принимается. И желательно, чтобы он знал другие суры, подобные этого. Надо знать, что надо сказать во время суджуда, что надо сказать во время рукуа. Надо знать тахият и салат ибрахимия. Надо знать, если человек он забыл столб, что надо делать, если он забыл, допустим, условия молитвы, что надо делать, если он забыл ваджиб, мин ваджибат ас-салат, то есть если он забыл один из элементов молитвы, что надо делать, понятно, и так далее. То есть то, что ему помогает поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, он это должен. Человек, если у него есть торговля, должен знать, допустим, вопросы закат, что разрешается, что не разрешается. Человек, если он уже стал совершеннолетним, должен уже поститься и должен знать, какие поступки нарушают пост, какие поступки нежелательно сделать во время поста и так далее. Если человек он хочет поехать в хадж, то я сам должен знать, что желательно сделать, что нельзя делать и так далее. То есть минимальный уровень знания, который помогает человеку поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, как ему хочется. Понимаете меня, баракаллаху? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ассаламу алейкум. Есть уроки у братьев, то есть, как Арсен, или как Абу Мухаммад, или как его брат, то есть, Наиль. Можете обратиться к этим урокам, послушайте их, потому что, альхамдулиллах, в них есть очень много полезных информаций для вас, то есть, русскоязычных. Ассаламу алейкум. И потом, если человек он уже будет знать арабский язык и так далее, тогда желательно уже будет заниматься, то есть уже поиском знания, уже то есть, разбирать каждый вопрос по отдельности. Понятно? И знать дополнительно. Это будет хорошо. И за это человек, иншаллах, он получает вознаграждение. Если он уже будет делать, уже не минимальный уровень знания. То есть он будет требовать знаний, чтобы побольше знал об Аллахе Субхану ва Та'аля и его религии, и чтобы он людям передал эту религию, тогда он получит большое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла по этому вопросу. То есть второй совет заключается в том, что надо заниматься поиском знания, потому что сейчас сказал, это из смыслов свидетельства о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Ты когда говоришь «Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», свидетельствую, что Мухаммад алейхиссалату вассалям является посланником Аллаха, это свидетельство, то есть требует от тебя, чтобы ты знал его велений, и чтобы ты отказался от его запретий. А как мы сможем это знать? Только посредством требования и знания ахсана Аллаху алейкум. Потом шейх сказал, то есть надо быть очень внимательным от отвращения от Корана и Сунни, потому что есть многие люди, да, они мусульмане, но они не обращают внимания на Корана и Сунни. Даешь ему далил из Корана и Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он на это не обращает внимания. Допустим, несколько дней назад, многие из людей праздновали день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это беда. Это беда, которой шиа, аль-убайдиюн, то есть эти из занадика, они не мусульмане, этот вид шиа, или эта секта от шиа, их называют аль-убайдиюн, или аль-фатимиюн. То есть вы знаете, что шиа, они разные. Шиа бывает три вида, как говорит шейх аль-Ислам Тайми рахимахуллах. Есть шиа, которые нет разногласий между учеными, что они являются мусульманами, но они заблудшие, их называют аль-зайдии. Есть вид шиа, которые нет разногласий между учеными, что они являются кафирами, не мусульманами. Это как аль-фатимиюн, фатимити, как аль-исмаилия, исмаилити, допустим, как аль-карамита, понятно? И тому подобное. Есть уже потом третий вид шиа, который есть разногласия между учеными, являются они мусульманами или не мусульманами. Это рафида, алейхим аллахима ястахикун. То есть, аль-убайдиюн, это один из видов шиа, которые являются кафирами. Они придумали этот праздник, день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, уже в 4 веке. В 4 веке по хиджри. И потом, субханаллах, многие из джахилов и числа мусульман начали это праздновать. То есть, человек, он празднует день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и на это нет никакого, хотя бы одного достоверного хадиса о том, что надо праздновать или хорошо праздновать день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот суфист, этот человек, когда ты ему говоришь, вот, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он велел иметь бороду, он начинает тебе говорить, это не обязательно, или это желательно, или кто-то из ученых разрешил бороду брить и так далее. Ты заявляешь, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Любовь не проявляется, то есть, танцами в мечети, или сидит и стихотворение говорит про пророка, мы тебя любим и так далее. Любовь проявляется в делах. Если ты говоришь и заявляешь, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть ты должен следовать по его пути. То есть многие вещи, ты говоришь, вот так по сунне, так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел и так далее, он тебе говорит, это не обязательно, или это сунна и так далее. Субханаллах. Если ты говоришь, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, почему, когда дадим тебе достоверные далили, из Бухари, из Муслима, из других источников, о том, что пророк так и сделал, ты начинаешь говорить, это не обязательно, или это желательно, или кто-то из ученых разрешил это. То есть этот харам. А когда речь идет о нововведении, как празднуют день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и где там нет никакого далила, ты стремишься к этому и так далее. То есть это говорит нам о потакании желания. Баракаллаху фикум. И это говорит нам о том, что этот человек, он отворачивается от Корана, от сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он выбирает из законов ислама то, что ему нравится, он поддерживает какие-то нововведения, которые ему нравятся, а то, что сказано в Коране, достоверный сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он это не обращает внимания. И как человек говорит, к сожалению, это приводит потом к гибели и приводит к тому, что этот человек, он заслуживает, то есть, наказания. Поэтому сейчас сказал в конце, то есть, второго совета, то есть, будьте осторожны от потакания желанием и от отвращения от руководства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и держите за сунну крепко. Давайте посмотрим третий совет от шейха, рахимахуллах. Да. Третье дело – совершение пяти молитв и также их совершение в обществе, поскольку это самое важное из обязанностей, величайшее после двух свидетельств, и она же стержень религии и вторая основа из основ ислама. И за это прежде всего отчитывается раб из дел своих в день страшного суда, и кто соблюдает молитву, тот уже соблюдает свою религию, а кто забросил ее – тот оставил ислам, и не может быть ему большего горя и худших наказаний в день, когда он предстанет пред Аллахом. Вы должны, да смилуется над вами Аллах, соблюдать молитву и советовать друг другу соблюдать ее, и выражать порицание тому, кто ее пропускает и бросает, потому как она помощник вам в добре и в вашем благочестии. И достоверно известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Договор, который между мной и ними, есть молитва, и кто ее оставит, тот неверный». Передал имам Ахмад и Ахли Сунна, опираясь на сахих. И вот еще слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Между человеком и неверием с язычеством есть оставление молитвы», сообщил имам Муслим в своем сахихе. И также говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Если кто-нибудь из вас увидит нечто недостойное, пусть изменится это своими руками. Если же он не сможет сделать это своими руками, пусть сделает это своим словом. А если не сможет и этого, то пусть сделает это сердцем своим. И это последнее будет самым слабым проявлением веры», — рассказал Муслим сахихи. То есть третий совет заключается в том, что мы должны стараться сделать пятикратную молитву и стараться ее сделать в коллективе. Понятно? Третий совет заключается в том, что стараться вовремя сделать пятикратную молитву и стараться, то есть, ее сделать в джамаа, то есть в коллективе. И как вы слышали от шейха, рахимахуллах, что молитва является стержень религии. То есть, если стержень упадет, уже религия упадет. Понимаете меня? То есть, поэтому это говорит нам о важности этой молитвы, баракаллаху фикум, и как шейх рахима Аллах, он говорит, то есть тот, который он ее, то есть, не делает или оставляет, то есть, он ушел уже от ислама. И шейх, рахимахуллах, что он отметил? Он сказал, то есть, мы должны, то есть, побуждать друг другу, то есть, насчет молитвы. И звонишь, допустим, братьям, или звонишь кому-то, то есть, из братьев, давайте идем, допустим, помолимся сегодня, то есть, так далее. То есть, иногда бывают такие люди, они, у них, они молятся, но у них есть халатность насчет совершения молитвы в мечети. Понятно? То есть, ты звонишь, поддерживаешь, то есть, их. Кроме того, сейчас сказал, надо порицать и делать замечания тем людям, которые не совершают молитву. Дальше я сказал, то есть, можно хаджр ему делать, то есть, можно покидать его. Человек, который он молитву не делает, понятно? Ты даешь ему советы, даешь ему наставления, говоришь ему, то есть, о, человек, побойся Аллаха Субхана ва Тааля, даешь ему дарили с Корана и Сунны, что надо делать молитву и так далее. И потом, если он не обращает на это внимание и так далее, человек, ему разрешается покидать этого человека. Понятно? Потому что этот человек потакает своим желанием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Но надо посмотреть эту ситуацию. Иногда бывает, что он новый в исламе. Понятно? Или иногда бывает, что он только что оставил большие грехи. То есть только что он начал соблюдать свою религию. Понятно? Поэтому не надо так к нему строго или жестоко относиться. Потому что он еще, его иман слабый. Баракаллаху. А если человек, он потакает своим желанием, и он не хочет это делать, и ему это не нравится, и тогда такого человека можно его покидать, потому что он, валяду билля, не является мусульманином, потому что он не совершает молитву. То есть это третий совет от этого имама Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах. Давайте посмотрим четвертый. Четвертое дело – забота о закяте и стремление выполнять его так, как обязал Аллах, потому что это третья основа из основ ислама. И надлежит каждому взрослому из мусульман перечислить то, что положено из своего капитала на закят, и соблюдать этот закон, выплачивая свой закят ежегодно при достижении определенного имущественного ценза, на чем основывается закят. И пусть делает это добровольно, с радостью выполняя то, что возложил на него Аллах, и с благодарностью за его благодеяние и с милостью к рабам Аллаха. А когда мусульманин сделает это, Аллах удвоит ему вознаграждение и даст взамен ему то, что он израсходовал, и даст благодать ему в остальном, и очистит его, как сказал Аллах, свят он, из имущества возьми мы милостыню, ею ты оправдаешь их и очистишь их имущество. И когда кто-то поскупится на закят и проявит небрежность в его выполнении, Аллах рассердится на того и лишит его капитал благодати, и не пресечет причины, влекущие за собой ущерб, и неоправданные расходы, и будет ему за это мучение в день страшного суда, как сказал Всевышний: тем, кто копит золото и серебро, не жертвуя его ради Аллаха, возвести о великой муке. И каждое богатство, из которого не выплачивается положенный закят, есть богатство, за которое его владелец будет страдать в день страшного суда. Да спасет Аллах нас, а также и вас от этого. Что же касается несовершеннолетних из мусульман, детей, а также людей с умственными недостатками, то о ежегодной выплате закята из их капитала обязан позаботиться их покровитель, что исходит из всеобщности доводов, приведенных в книге и Сунне, и указывающих на обязательность выплаты заката из капитала каждым мусульманином, будь он взрослым или несовершеннолетним. Четвертый совет этого имама Абдул-Азиза, то есть Ибн Баз, рахимахуллах, то есть чтобы человек, он обратил внимание на вопрос зака и старался, то есть выделить эту сумму денег из его имущества, то есть из его денег, которые он их приобрел. И как вы знаете, что зака — это очень важный столб в исламе, И человек, если он, у него есть, то есть деньги, или у него есть торговля, понятно, или у него есть эти, допустим, стадо овец, или, или верблюд, или коров, или быков и так далее, или если он занимается то есть с землей, то есть у него есть кусок земли, где он там выращивает, то есть разные виды фруктов или, или разные виды, то есть овощи, он должен знать, сколько общей суммы у него есть, чтобы он дал закат из этого бизнеса или из этого имущества. И как шейх Рахимахулла, он сказал, человек, он когда дает его закат, он дает это с радостью. Не как будто его заставили дать из, из его денег. Он дает эту сумму денег с радостью, и он рад из-за того, что он дает эту сумму денег. Тогда Аллах Субхана ва Тааля дает ему вознаграждение за это, и Аллах Азза ва Джал даст ему взамен больше, чем он, то есть, дал и затратил. А если человек будет скупиться, или не будет дать, то есть, зака, или начинает найти всякие оправдания, чтобы не дать зака, тогда, как сказано, то есть в Коране, за это человек он будет наказан в судный день. О том наказании, которое вы слышали в аяте из суры Тауба, который шейх рахимахуллах, он ее привел. Давайте пойдем дальше. Пятый совет. Да. Пятое дело. Каждый взрослый из мусульман, будь он мужского пола или женского, обязан повиноваться Аллаху и его посланнику во всем том, что велят Аллах и его посланник. И именно соблюдение поста месяца Рамадан и совершение хаджа, если есть возможность, и все остальное из того, что велел Аллах и его посланник. И должен почитать святость Аллаха, думать о том, что, что создано ради него, и что повелевается этим, и постоянно давать себе в этом отчет. И если он будет совершать то, к чему обязал его Аллах, то будет радость ему от этого, и Аллах восхвалит его за это, и пусть попросит он ниспослать ему стойкости и приступит, остерегаясь высокомерия и удивления к очищению себя. А если выполнит небрежно то, что возложено на него Аллахом, или совершит какие-либо запрещенные Аллахом поступки, пусть поспешит обратиться к Аллаху с искренним покаянием и раскаянием и исполнит веление Аллаха и умножит упоминание Аллаха и попросит прощения, взывая с мольбой к Аллаху, свят он, и попросит у него прощения за предыдущие грехи и успеха для богатых, для благих слов и дел. И если раб преуспевает во всех этих великих делах, то в этом и заключена суть его счастья и спасения на этом свете и в будущей жизни. А когда будет беспечным в своих делах и последует за своими прихотями и страстями, уклоняясь от подготовки к будущей жизни, то в этом будет причина его гибели и признак того, что он пропал. Пусть посмотрит каждый из вас на себя, пусть требует отчета от себя и ищет свои пороки, и когда найдет то, что его огорчает, пусть займется собой по-другому. И надлежит ему покориться Аллаху и проявить перед ним смирение, и просить его о помиловании и прощении. И этот отчет, и эти покорность, и смирение пред Аллахом и есть причина счастья, успеха и славы на этом свете и в будущей жизни. Повтори, пожалуйста, этот абзац. Пусть каждый человек обращает внимание на себя. Пусть посмотрит каждый из вас на себя, пусть требует отчета от себя и ищет свои пороки. И когда найдет то, что его огорчает, пусть займется собой по-другому. И надлежит ему покориться Аллаху и проявить перед ним смирение, и просить его о помиловании и прощении. И этот отчет, и эти покорности, смирение пред Аллахом и есть причина счастья, успеха и славы на этом свете и в будущей жизни. То есть пятый совет заключается в том, что шейх Рахимахуллах дал многие то есть советы по поводу, что мусульманин, будто он мужчина или женщина, то есть пусть он повинуется Аллаху Азза ва Джаль и его посланнику во всем. Понятно? И шейх Наджир, рахимахуллах, причисляет некоторые из этих поступков. То есть начнет держать пост во время Рамадана. И насчет совершения хаджа, поскольку у человека есть возможность. Кроме этого, шейх говорит, каждый мусульманин и каждая мусульманка им следует, то есть остерегать и быть дороками от того, что Аллах Субхану Та'ала запретил. Понятно? Потому что в это проявляется богобоязненность, баракаллаху фикум. И в это проявляется, то есть признание, что ты являешься рабом Аллаха Азза ва Джалла. Человек, когда он смотрит и видит, что этот поступок, Аллах Субхану Та'ала, он его запретил. И он его не делает из-за того, что Аллах это запретил, потому что это в исламе харам, тогда этот человек за это получает вознаграждение, потому что он признает, что он раб. И он признает, что он боится наказания Аллаха Азза ва Джалла. И Аллах любит таких рабов. Аллах любит, чтобы человек вспомнил о его наказании, поэтому он не совершает грехи. И чтобы человек он вспомнил о его милосердии и его вознаграждении, чтобы он дальше начал делать добрые дела, и тогда этот человек заслуживает, чтобы Аллах Азза ва Джалла, он его полюбил и так далее. Кроме этого, шейх говорит, что каждый человек должен постоянно счет от себя сделать. Каждый из нас, то есть, должен стараться, чтобы в конце дня, перед тем, как ты идешь, то есть спать, делаешь анализ сегодняшнего дня. Что ты сегодня сделал, как ты провел этот день. И берешь и делаешь, то есть, анализ и счет, то есть, от себя и так далее. Если, то есть, заметили, что этот день прошел, то есть, в ослушании Аллаха Субхана ва Тааля, тогда просил Аллаха за прощение и делай истигфар и постарайся, то есть, закончить этот день благим делом. Делаешь истигфар, делаешь тасбих, делаешь витр хотя бы одну раку. Если ты заметил, что этот день, альхамдулиллах, он прошел в повиновении Аллаха Субхана ва Тааля. То есть почти мало грехов, и вообще ты не ослушался Аллаха Субхана ва Тааля. Пусть человек радуется этим, и пусть он просит Аллаха Субхана ва Тааля больше. Потому что Аллах Аззаваджа любит, чтобы его раб благодарил его за то, что он сделал. Кроме этого, шейх сказал, то есть, пусть каждый мусульман постоянно делает тауба и делает истигфар, когда он нарушает законы Аллаха Азза ва Джал. Пусть каждый мусульманин и каждый мусульманин делает дикр постоянно. Идешь ты по дороге, говори Субханаллах, или Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, или Ла Илаха Илляллах, или Астагфируллах. Едешь пешком, то есть едешь на маршрутке, или идешь то есть пешком, или стоишь в очереди. То есть используй это время, хотя бы эти минуты, потому что ты не знаешь, может быть, эти 2 или 3 минуты, которые ты сделал в них, то есть благое дело, могут быть, они тебя спасут в судный день от наказания Аллаха Субхана ва Тааля. То есть твои, допустим, плохие дела были 50%, а добрые дела 49%. Из-за того, что ты сделал дикер, не знаю, на 2 или 5 минут и так далее, уже, то есть, получилось так, что у тебя 50/50. Такие люди их называют Ахль-Араф, то есть люди, у которых есть одинаковые и награды, и прегрешения, они будут ждать в одном месте, то есть в судном дне, потом Аллах Аз-Джаля им скажет, заходите, то есть в рай. Поэтому, иншалла, на это, баракаллаху фикум, обращайте внимание, пусть человек, он не презирает благое дело. Понятно? Тасбих, это очень такое трудное дело, трудный поступок. Идешь, то есть язык должен здесь работать. Поэтому, иншаллах, баракаллаху фикум, обращайте внимание на это. Шейх сказал, пусть каждый мусульманин ухаживает за себя. Понятно? И пусть каждый человек берет расчет от себя или с себя или с собой. То есть ты не обращаешь внимания на грехи и нарушения других мусульман. Понимаете меня, баракаллаху фикум? То есть человек, если он будет ухаживать за его, то есть душу, и если он будет обратить внимание на его поступки, у него даже не будет времени не будет, то есть справить себя и справить свою семью и так далее, у тебя не будет времени, то есть осуждать кого-либо из людей или посмотреть, что кто так сделал, и посмотреть, эти люди мусульмане, не мусульмане, кафи, муртадди и так далее. Понятно? Баракаллаху фикум. Давайте посмотрим, то есть что шейх рахимахуллах дальше хотел сказать после 5-го совета. Нам. Пусть знает каждый мусульманин, то, что он получил из здравия и благодати, есть оказана ему высокая честь и урожайность и изобилие, тоже от милости Аллаха и из его благодеяний. И все то, что поразит его, будь то болезнь, несчастье или бедность, неурожай или покорение врагом, или что-то другое из несчастий, все это происходит по причине грехов и прегрешений. И причина всех существующих на земле и в будущей жизни мучений и страданий заключается в неповиновении Аллаху и в противоречии Его велению, и в небрежности по отношению к истине, как сказал Всевышний: «Если какая-то беда случится с вами, то это за дела, какие вы совершили своими собственными руками, тогда как Он прощает многих». И еще Всевышний сказал: «Бедствие явилось и на суше, и на море от того, что сделали руки людей, для того, чтобы они испытали хоть что-нибудь из последствий своих деяний. Может, тогда они обратятся». Бойтесь Аллаха, рабы Аллаха, и почитайте Его приказания и запреты, спешите покаяться перед Ним во всех ваших грехах и полагайтесь только на Него одного, потому как Он создатель людей и дающий им средства к существованию, и властитель их судьб, свят Он, и самостоятельно никто из них не распоряжается ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни судным днем. Предпочитайте, да смилуется над вами Аллах, истину вашего Господа и истину Его посланника, истине другого и повиновению другому, каким бы тот ни был, и указывайте на одобряемое и удерживайте от порицаемого, и улучшайте мнение об Аллахе и чаще упоминайте Его, и просите прощения у Него, и помогайте друг другу в добре и благочестии, но не способствуйте друг другу в грехе и враждебности, и помогайте тем из вас, кто неразумен, и обижите их тому, что велено им Аллахом, и удерживайте их от того, что запрещено Аллахом, и любите их ради Аллаха, и проявляйте ненависть ради Аллаха, и будьте дружественными с друзьями Аллаха, и враждуйте с врагами Аллаха, и терпеливыми будьте до той поры, пока не встретитесь с вашим Господом. И вот тогда вы обретете большое счастье и достоинство, славу и высокое положение в блаженных садах. Аллах отвечает за нас, помогая нам и вам в том, что Его радует, для того, чтобы улучшить все сердца и наполнить их боязнью перед Ним, любовью к Нему, благочестием ради Него и сердечным отношением к Нему и к Его рабам, и чтобы спасти нас и вас от зла наших душ и плохих наших дел, и чтобы помочь правителям нашим и всем правителям мусульман в том, что Его радует, и чтобы всем этим Он помогал истине, оставляя без помощи ложь, и чтобы спас всех нас от искушений, сбивающих с пути. Истинно, Он покровитель в этом и способный сделать это. И мир вам, и милость Аллаха, и Его благодать, и благословение нашему пророку Мухаммаду и его семье, и сподвижникам, и мир. Шейх Рахимахуллах сказал, пусть каждый мусульманин из нас или познает, что любая милость и любое благо, которое Аллах Субхану Тааля ему оказал, будь это деньги или здоровье, или допустим, дети, или праведная жена, или то есть хороший статус или положение, или благо и так далее. Пусть он знает, что это дар от Аллаха Азза ва Джаль, и это от его милосердия. Кроме этого, пусть каждый мусульманин знает, или познает, что любая беда, которая достигает его, будь это болезнь, или скорбь, или бедность, или нападение врага, то есть на него, и тому подобное, вот он знает, что причина этих бед, этих проблем из-за грехов. Понимаете меня? Это надо знать очень прекрасно. Потому что если мы сможем определить причину слабости нашей уммы, тогда мы сможем найти правильное решение и как поднять нашу уму, и как возвращать то, что от нас взяли баракаллаху. Потому что многие часть из мусульман, которые занимаются то есть, вопросом дава или призывом, они дают разные причины ослабления уммы. Одни говорят из-за того, что мы не делаем джихад. Другие говорят, это из-за правителей. Третьи говорят, это из-за того, что мы разделены. Мы должны все, как говорится, собираться, и тогда наша ума будет сильна и так далее. И все эти варианты, которые были сказаны, и другие, не являются правильными. Ослабление нашей уммы, это не из-за того, что мы оставили джихад. Это неправильно. Потому что джихад – это средство для распространения религии Аллаха Субханаху Ва Тааля. А это не цель. Понятно? Кроме этого, те, которые то есть, говорят, что из-за того, что мы из-за наших правителей, не знаю, или из-за того, что мы разделены, поэтому надо объединять все течения, и не надо говорить и рассматривать вопросы акида, то самое, они не правы, потому что это не по сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, и это не по манхаджу наших салаф ас-салих. Причина слабости нашей уммы – это из-за грехов, и в первую очередь это из-за ширка. Из-за ширка, который многие мусульмане делают, баракаллаху фикум. То есть ширк, который распространяет его сейчас, на самом деле, суфисты и шиа. И потом остальные страшные грехи, как нововведения, как большие грехи и так далее. Поэтому причина слабости нашей уммы – это из-за грехов, которые мусульмане делают. Поэтому, чтобы выйти из этого положения, из этого статуса, нам придется, то есть возвращаться к Аллаху, субханаху ва тааля. Нам придется побуждать друг другу и удержать друг друга от порицаемого. То есть, возвращение к религии Аллаха, азза ва джалла, тогда Аллах даст нам победу, как Он дал победу сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тем, которые следовали по их пути. Шейх рахимахуллах, он дал потом, повторил некоторые из его советы и наставления, которые он дал, то есть он сказал, о раби Аллаха, бойтесь Аллаха, и делайте, то есть, тавбу, и то есть, надо оценивать веление Аллаха Азза ва Джалла и его запрети, понятно, и надо уповать, то есть на Аллаха Азза ва Джалла, надо к нему обращаться с помощью и с дуаом, потому что он является единственным творцом. Кроме этого, мы должны, то есть, побуждать друг друга к одобряемому и удерживать друг друга от порицаемого. Мы должны хорошо думать об Аллахе, субханаху ва тааля. Надо побольше делать истигфар, побольше делать дикр. Должны помочь друг другу, если это благочестие. Нельзя помочь друг другу, если это послушание Аллаха, субханаху ва тааля. Мы должны, то есть, быть суровыми по отношению к тем людям, которые они нарушают законы Аллаха, азза ва джалла. Понятно? Должны любить друг друга ради Аллаха Азза ва Джал, должны ненавидеть тех людей, которые Аллах их ненавидел, должны любить тех людей, которые Аллах Субханаху ва Тааля, то есть, ненавидел, и так далее. Вот это то, что я хотел сегодня вам, то есть, рассказывать из этих советов этого большого имама. Аши Абдул-Азиз, как я сказал вам, если человек он прочитает его Маджму аль-Фатава, он увидит подобных таких статей, их очень много. Когда шейх рахимахуллах дает такие наставления для всех мусульман. Прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы он вознаградил его за каждую букву, которую он писал, и чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сделал его воскрешением с нашим пророком Мухаммадом, алейхи салату вассалям, и чтобы Шаду Азим Баз и все ученые Ахли Сунна ва Джамаа, и мы были собраны с нашим пророком Мухаммадом, алейхи салату вассалям, в Джаннате аль-Фирдаус. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك